Глава 7. Я опять брел по пескам, пугливо озираясь и подпрыгивая от малейшего шороха. Воспоминание о неизвестных подземных тварях было еще слишком свежо в моей памяти. Да и ночной гость не добавил приятных ощущений. После того, как мне удалось поспать на своем насесте, ухватив несколько рассветных часов, прошел уже почти целый день. Сон несколько сгладил ночной страх. Вдобавок, немного поразмышляв, я пришел к выводу, что гость, кем бы он ни был, не очень любит дневной свет, поэтому и не появляется в светлое время суток. А это значит, что мне нужно спускаться и как можно быстрее идти вперед, надеясь, что до заката отыщется новое убежище. Вот я и шел, потихоньку подъедая по дороге скудные припасы. Полоска леса окончательно уступила место пустыне, которая теперь упиралась прямо в берег моря. Идти стало сложнее, но в целом терпимо. Той жары, что сопровождала меня при бегстве из Хрустального, уже не было. Подкрепиться было чем. В общем, благодать, а не переход. Еще бы нога не болела. Было бы совсем хорошо. Сначала я боялся, что ночной гость вернется и догонит меня. Но часы шли, а никто, кроме вездесущих морских птиц, за мной не следил. Затем, когда светило начало клониться к закату, я начал задумываться о приближающемся вечере. И мысли эти были не очень приятными. Если я не найду в этих песках укрытия, ночевать мне придется в море. Лучше окоченеть, стоя по горло в уже холодной осенней воде, чем отправиться кому-то неизвестному на корм. Но в море лезть мне, понятное дело, не хотелось, поэтому я все ускорял и ускорял темп, нагружая и без того ноющую ногу. Увы, сумерки опустились на побережье, а ничего похожего на укрытие я так и не нашел, продолжая упорно топать по пескам и постоянно прислушиваясь. Вокруг начала быстро сгущаться темнота, но ничего до сих пор не было слышно. Впрочем, это нервировало меня еще больше. Воющий враг выдавал свое место расположения. Враг же молчащий мог прятаться за соседним пригорком, уже предвкушая момент, когда вонзит когти в мою плоть. Был, конечно, вариант, что меня уже никто не преследует, но я предпочел на это не рассчитывать. Потихоньку вновь начались небольшие барханы, идущие перпендикулярно берегу и заставлявшие меня яростно ругаться каждый раз, когда приходилось забираться на новый склон. Даже редкое зрелище, начавшего светиться в темноте моря, открывавшееся с покоренных мной песчаных гребней, не трогало сердца. Мне хотелось спать, или же хотя бы просто лежать и отдыхать, но не ползать по пустыне. В один из тех моментов, когда я пытался отдышаться, стоя на очередной вершине, мне и почудился легкий свет, идущий откуда-то из-за череды барханов. С чего я решил, что там обязательно должен был оказаться лагерь, ждущих меня с распростертыми объятиями охотников или торговцев, понятия не имею. В диких местах пустоши люди стараются не привлекать к себе внимания и не разводят костров. Да и делать здесь им нечего. Это я благодаря сложившимся обстоятельствам тут гуляю, а нормальные торговцы с караванной дороги не сходят. Охотники же болтаются около знакомых им руин, они исследуют пустые пески. В общем, голос разума нашептывал держаться подальше от этого света. Но был проигнорирован. И услышал я его только тогда, когда, преодолев наискосок несколько барханов, взобрался на очередной и отвесил челюсть от открывшегося зрелища. По темной, едва освещаемой начавшими появляться звездами пустыне, шел караван. Призрачный караван. Бесшумно ступая прозрачными копытами по песку, топали верблюды, нагруженные поклажей. Источая легкое, молочно-белое свечение, двигались всадники. Скалили устрашающие клыки и заливались беззвучным лаем бегающие вокруг собаки. Мертвая тишина, разливающийся по сторонам призрачный свет, призраки, идущие длинной вереницей, обеими концами, теряющиеся среди барханов. Я стоял как последний дурак на своей вершине и смотрел. Неудивительно, что одна из крутящихся вокруг каравана собак меня заметила. Миг, и штук 5 огромных зверей уже беззвучно несутся ко мне, щерясь в радостном возбуждении. Издалека совершенно не вовремя послышался заунывный вой, которого я ждал так долго. Дождался. В минуты опасности, как оказалось, мои мозги думают заметно быстрее и лучше, нежели в спокойное время. За те 20 секунд, что понадобились призрачным псам для того, чтобы взобраться на бархан, я успел выхватить нож. И... нет, я не вспомнил древнее воинское искусство, позволяющее убивать призраков одним простым ножом. И ритуального самоубийства я тоже совершать не стал. За отпущенное мне время я успел сделать одно. С хрустом и треском распорол на груди куртку и рубашку, открывая взгляду призраков руну, полученную в развалинах около хрустального. Затем выронил нож, пошире распахнул одежду и зажмурился, вознося страстную молитву небесам. Секунда, другая, третья. Спустя полминуты я осмелился приоткрыть один глаз. Собак рядом со мной уже не было. Они расслабленной походкой возвращались к бредущему по пустыне каравану. Я смахнул со лба холодный пот. Пронесло в очередной раз. И распоротая одежда — не особенно большая потеря на фоне этого. А раз пронесло, то самое время вспомнить о подавшем голос преследователе и попробовать подружиться со встретившимся мне явлением. Ольд давным-давно отучил меня бесконечно долго бояться вещей, которые мне не угрожают. Да и к призракам я после сидения в развалинах относился уже без особого трепета. Шастают вокруг, да и пусть. Так что, решившись, я сделал несколько робких шагов в сторону вереницы верблюдов, внимательно глядя на поведение потусторонней живности. Никто не отреагировал, всем было на меня наплевать. Я осмелел и приблизился к каравану вплотную. Ближайший призрачный всадник повернул голову, смерил меня скучающим взглядом, а затем брезгливо отвернулся и продолжил путь. Мимо пробежала очередная громадная собака, не удостоив незваного гостя вниманием. Ну и отлично. Меня приняли пусть и не за своего, но точно не за предмет охоты. А большего и желать сложно. Чуть отстав, я нашел удобное местечко между двумя идущими друг за другом верблюдами и аккуратненько вклинился туда, на какое-то время став частью процессии. Топая по ночной пустыне в окружении призраков, я вспоминал рассказы Ольда. Помнится, после посещения нами руин он расщедрился на целую лекцию, хоть и выдал в итоге не слишком-то много полезных вещей. Но в данном случае важным было одно. Старый маг в категоричной форме утверждал, что постоянно находиться в видимой простым зрением форме могут только призраки, имеющие серьезную энергетическую подпитку извне. Те же зубастые скелеты в руинах такой подпитки не имели и оставались различимы только магическим зрением, то есть находились в наименее энергозатратной для себя форме. Скрываться от магов или наоборот показываться всем подряд означает тратить энергию. Сейчас же я бреду вместе с вереницей призраков, аж светящихся от здоровья. И значит это, что либо у них есть привязка к какому-то долгоиграющему источнику силы, либо же они просто и без затей убивают все на своем пути, пополняя тем самым собственные запасы. Я слегка поежился и боязливо оглянулся, но со всех сторон на меня по-прежнему сочилось равнодушие. Мы прошли на запад уже около 2 часов, петляя между барханами, когда совсем неподалеку вновь раздался зловещий вой, заставив меня вздрогнуть и проснуться. Последний час я механически перебирал ногами, находясь в полудреме. «Проклятье!» — начал я с тревогой озираться по сторонам. Но убежищ поблизости все так же не было. Вокруг лишь все те же уже в конец надоевшие барханы. Оставалось одно — продолжать идти вместе с караваном, надеясь, что неведомой твари он окажется не по зубам. Была, правда, более неприятная возможность. Призраки ведь не обязаны меня защищать. Могут и не обратить внимания ни на что. Как бы то ни было, я аккуратненько перешел на другую сторону призрачного верблюда. На всякий случай. Преследователь объявился минут через 10, но первым его заметили собаки. И, только глядя вслед нескольким светящимся зверям, бодро бегущим в сторону одного из барханов, я увидел на его гребне смутную черную тень, немного выделяющуюся на фоне усыпанного звездами неба. С вершины бархана донесся гневный рык, и тень двинулась навстречу мчащимся призракам. От каравана отделились три всадника, направившись в сторону гостя. Столкновение произошло мгновенно и почти беззвучно. Сгусток темноты, громадным прыжком преодолев остатки расстояния до собак, закрутился между ними в смертельном танце. Я с оторопью смотрел, как громадные призрачные псы, получая удары ожившей темноты, замирают и быстро развеиваются, исчезая в воздухе. Мне, похоже, конец. В этот момент всадники остановились и синхронно натянули длинные луки. Секунда, другая. Три призрачных росчерка прорезали темноту и вонзились куда-то в центр драки. Над пустыней, заставляя замирать от ужаса все живое, разнесся дикий вопль, исполненный боли и страданий. Я зябко передернул плечами. Что-то подобное мне доводилось слышать всего один раз в жизни, когда наш сосед, перед этим изрядно наклюкавшись пивом, зачем-то взялся кастрировать поросенка. Думаю, тот день запомнил не только я и несчастный подсвинок, но и половина Хрустального. Вопль испуганной птицы заметался между барханами, а затем, разбившись на отголоски, постепенно замер. И спустилась тишина. Всадники развернулись обратно к каравану. Вслед за ними потащились два уцелевших пса. Как будто ничего не случилось. Верблюд, рядом с которым я шел, внезапно тихо, но удовлетворенно вздохнул, заставив меня отпрыгнуть на шаг в сторону и внимательно посмотреть на него. От призрачной скотины, по-прежнему мерно топающей по песку, явственно несло удовлетворением. Глаза, только что бывшие пустыми и безжизненными, приобрели легкий багровый оттенок и сейчас сыто смотрели на меня. Я так и не понял, с дружелюбным или гастрономическим интересом. Но на всякий случай распахнул опять куртку, показывая руну, и отошел еще на шажок. Потом, увидев, с каким интересом верблюд рассматривает мою грудь, сделал еще шажок. Скосил глаза на руну и похолодел. Если раньше в магическом свете она выглядела ярко сияющим символом, то сейчас тлела едва-едва, лишь немного выделяясь на фоне энергетического рисунка моего тела. «Твою мать!» — прошептал я, аккуратно отходя еще на пару шагов дальше, запахивая куртку и озираясь. Очередной пес, пробегавший мимо, смерил меня задумчивым взглядом, слегка замедлив ход, но затем все же отправился дальше. Руна, похоже, действительно защищала меня от внимания призраков. Но пока я вальяжно топал по пустыне вместе с ними, постоянно расходовала вложенную в нее энергию и теперь явно готовилась окончательно исчезнуть. И спасибо моему появившемуся преследователю за то, что сбил с меня сон. Иначе, чувствую, меня ждал бы тот еще сюрприз. Я тихонечко, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, принялся отходить в сторонку. Шаг за шагом, мимо бегающих туда-сюда собак, в сторону барханов. На руну старался больше не смотреть. Вокруг становилось все темнее, и, наконец, я аккуратно перебрался через гребень песчаного холма. Тут же пригнулся и все шустрее и шустрее двинул подальше в сторону. Остановился только тогда, когда от каравана меня отделяли несколько барханов, а о призраках напоминало лишь неяркое свечение вдалеке. Да пошло оно все! На меня как-то неожиданно и со страшной силой навалилась усталость. Нехватка сна, постоянное напряжение последних дней, длиннющий переход, общение с призраками. Сейчас, когда я оказался вроде бы в безопасности, тело недвусмысленно намекало мне, что пора бы и отдохнуть. Тем не менее, когда я устроился на лёжку, сон ушел. Я валялся почти на самой вершине бархана, пытался услышать звуки моря, от которого ушел достаточно далеко, рассматривал луну, болтающуюся над головой, размышлял о будущем. Будущее казалось мне каким-то не очень радостным. Пустошь потихоньку отнимала у меня силы и уверенность. Более того, она даже одежду быстро приводила в негодность. Сапоги заметно обветшали. От одной из штанин осталась только половина. Рубашка превратилась в грязные обрывки. Сегодня еще и куртку, до этого и так пострадавшую от призрачного скелета, пришлось порезать. Такими темпами до янтарного я дойду голым и босым. Конечно, я заснул в итоге, но сны оказались еще хуже яви. Пришли кошмары про неизвестных хищников, крадущихся за мной. Про призраков, от которых я пытаюсь, но не могу убежать. В конце приснился полуразложившийся труп Ольда, который тянул ко мне гниющие руки и говорил что-то про украденные книги. Я проснулся и некоторое время бездумно лежал, радуясь, что удалось более-менее выспаться, что до сих пор жив, солнцу, потихоньку согревающему пески, и меня заодно с ними. И еще очень приятно было не видеть кошмаров. Наконец, аккуратно разминая затекшую за ночь шею, я принялся собираться. По-хорошему, теперь опять нужно было вернуться к морю и продолжить путь по берегу. Ходить по пескам мне больше не хотелось. Но когда я окончательно собрался и залез на вершину ближайшего бархана, моим глазам открылось прекрасное и волнующее зрелище. Неподалеку виднелся город. Ну как неподалеку? Виднелся из-за дальних барханов в стороне, куда ушел призрачный караван. Так будет точнее. И не весь город, а несколько крыш и башня, чуть-чуть выступающие над песком. Но все равно это был город с тенью, возможно, с водой и даже людьми. Последнее вряд ли, конечно. В заброшенных и затерянных в пустыне городках, как правило, никто не живет и не бывает, за исключением полностью двинутых на голову отшельников, а также охотников за ценностями и редких исследователей. За 1500 лет люди отлично разобрались, что в пустоши безопасно, а что не очень. И если город стоит необжитый, то что-то в нем явно представляет опасность для потенциальных обитателей. Но это, опять же, лишь общее правило. Охотники по таким городам ходят достаточно спокойно. Дохнут, конечно, время от времени, но ходят, подтверждая тезис о том, что заброшенные города хоть и опасны, но заходить в них все же можно. Для меня же было важно то, что поселения в наших краях обычно располагаются неподалеку от источников воды. Есть шанс, что там остался какой-то оазис, где я смогу напиться и, возможно, даже набрать воды в дальнейшую дорогу. Плоды, до этого служащие мне нехитрым запасом влаги, как-то незаметно закончились. К постройкам я подобрался без особых приключений. Полчаса ходьбы, и вот я уже лежу, притаившись за барханом, рассматриваю открывшуюся передо мной картину. Когда-то на этом месте был маленький симпатичный городок. Что заставило его основателей выбрать именно это место, не знаю. Возможно, добывали неподалеку какие-то ценные ресурсы или пасли стада на лугах, если здесь были луга. А может, рядом протекала река, ведущая к близкому морю, и служащая отличным торговым путем. Кто знает. Сейчас же город был чуть ли не наполовину занесен песком. Песчаные гряды подбирались вплотную к невысоким стенам. Песчаные наносы виднелись на тех улицах, которые можно было рассмотреть с моего места. И разрушения, куда же без них? Когда-то давно здесь явно прошел бой. Несколько проломов в стенах, железные городские ворота, сорванные с петель и теперь едва различимые под слоем песка. А самое главное — огромная дыра неправильной формы в стене одного из домов. Оплавленные края, до сих пор сохранившиеся потеки расплавленного чудовищным жаром камня на стенах, все явно намекало на то, что атакующие не поскупились на магию при захвате города. О том же говорили разрушения, виднеющиеся дальше, в глубине. Но беспокоило меня не это. Подумаешь, кто-то влепил в стену дома огнем. Влепил, конечно, от души, и сейчас этот жест повторить вряд ли кто-то из магов сможет. Но все равно, это обычная магия, которая ничем мне уже не грозит. А вот крутящиеся в проломах городских стен почти незаметные пыльные вихри внушали опасения. Я следил за ними уже чуть ли не полчаса, а они все не унимались, оставаясь на месте и не собираясь исчезать. В магическом зрении выглядели не менее подозрительно. Все тот же легкий вихрь, но уже соединенный со стеной множеством энергетических нитей. Так и лезет в голову мысль, что после того, как враги проломили стены, какой-то маг, защищавший город, поставил их туда, чтобы преградить неприятелю путь. Стена в магическом плане тоже выглядела неприятно. Сплошные сплетения, нити, усики, шипы из энергии, торчащие во все стороны. И это лишь то, что видно снаружи. Подходить к ней мне не хотелось категорически. Проем, в котором раньше находились ворота, казался безопасным. На первый взгляд. Но я уже приметил очередную светящуюся линию, тянущуюся по песку в этом месте. В общем, полчаса изучения города дали мне четкое понимание того, что пробраться внутрь мне будет весьма проблематично. И это было очень и очень неприятно. Потому что в центре города, за домами, виднелись вполне жизнерадостные зеленые деревца. Вода там точно есть, а значит, мне как-то все же нужно проникнуть внутрь. Отбросив излишнюю осторожность, все равно город выглядел пустым и безжизненным, я спустился с бархана и, не подходя близко к стенам, принялся обходить его по кругу. Должен же где-то быть проход в конце концов. Под ногами время от времени мелодично похрустывали кости. Полегло здесь народу порядочно, похоже. И хорошо, что не нашлось никакого некроманта, который бы все эти кости оживил. Протопав пару сотен шагов, я остановился. Впереди было то, что одновременно и радовало, и тревожило. А именно лестница, аккуратно приставленная к стене. Причем лестница новая, явно принесенная кем-то, специально для этого города и этой стены. Подойдя поближе, я заметил и полузасыпанные песком следы рядом с ней. Кто-то явно был в городе совсем недавно. Или же даже оставался там прямо сейчас. Осмотр стены показал, что именно в данном месте энергетический узор гораздо тусклее и не доходит до самого верха. Значит, среди тех, кто принес сюда лестницу, точно есть маг. Иначе сложно объяснить такой точный выбор места. Маги мне в последнее время не очень нравились, так что приподнявшееся было настроение вновь начало ползти вниз. Лезть в город или нет? Внутри я никому явно не нужен. Но зато мне самому очень нужна вода. Пить хотелось все сильнее. И это в конечном итоге определило выбор. Аккуратно перебирая конечностями и каждую секунду ожидая услышать оклик, я забрался на стену. Со мной, вопреки ожиданиям, ничего не случилось. Спуститься по другую сторону трехметровой стены не составило проблемы. Повсюду были небольшие каменные лесенки. И вот я уже на улицах города. Аккуратно передвигаясь, стараясь не следить и не шуметь, постоянно осматривая окружающую местность магическим зрением, я направился к центру города. Здесь однозначно прошли тяжелые бои. То и дело виднелись многочисленные остатки скелетов, валялось изъеденное временем оружие. Впрочем, наш климат позволяет вещам сохраняться долго, очень долго. На отдельных костях виднелись даже лохмотья одежды. Я потихоньку начал осматриваться вокруг уже с другими целями. Если пробрался в заброшенный город, то не грех и вынести из него что-нибудь. Но под ногами валялось лишь низкосортное железо и никому не нужные костяки. Пройдя длинную извилистую улочку до конца, я вышел на маленькую живописную площадь и тут же спрятался обратно между домами, потому что гуляющий по ней внушительный смерч сразу же недвусмысленно дернулся в мою сторону. Как только я ушел с площади, смерч успокоился и вновь принялся бесцельно бродить по брусчатке, не обращая больше на меня внимания. Аккуратненько, стараясь не угодить в сферу его интересов, я выглянул из-за дома и осмотрелся. Площадь как площадь. Каменные скамеечки, брусчатка, фасады домов. Куча переломанных костей и покореженного железа в центре. И очень даже свежий труп, валяющийся на этой куче. Все ясно. Давным-давно поставленный защитник держит оборону в этом месте. До сих пор. Поневоле начинаешь завидовать древним магам, с легкостью творившим самоподдерживающиеся заклинания. Маг умер, а дело его живет. Еще раз с завистью, посмотрев на прогуливающийся смерч, я отправился обратно, искать обходной путь. В итоге пришлось вернуться чуть ли не до самой стены. Только потом удалось найти небольшой переулок, выведший меня на соседнюю, более широкую улицу. И опять скелеты, песок. В этот раз мне никто не препятствовал, и я добрался до центра города. Очевидно, раньше здесь было красивейшее место. Небольшой оазис был с любовью окружен мрамором, Тенистые деревья, росшие на берегах озерца, давали приют отдыхающим, а роскошные дома вокруг площади лишь подчеркивали красоту этого места. Увы, мрамор потрескался. Озеро почти полностью занесло песком, деревья потеряли былое лоск и величие, пытаясь выжить в ставшем негостеприимном месте. Дома, когда-то блиставшие все тем же мрамором и радовавшие глаз изысканной лепниной, теперь стояли обветшалые и полуразрушенные, зияющие разбитыми окнами и провалами в стенах. И везде пыльные останки павших воинов, с проломленными ребрами, перерубленными ногами и руками, разбитыми черепами. Я немного постоял, рассматривая открывшуюся картину. Затем, аккуратно переступая через кости, двинулся к водоему. Пришлось перелезть через бортик и немного пройтись, прежде чем я дошел до более-менее свободного от песка и травы местечка. Особо не заморачиваясь, напился, зачерпывая рукой на удивление чистую воду. Теперь, по идее, нужно найти какую-нибудь емкость, набрать воды про запас, а потом сваливать из города по добру по здорову. Чем-то мне это место не нравилось. Выбравшись обратно на мостовую, я задумчиво осмотрелся. Несколько домов определенно были жилищами богатых горожан. Чуть дальше однозначно городская ратуша. За нею нечто напоминающее башню мага. Любопытство толкало в сторону башни. Осторожность говорила держаться от нее как можно дальше. В конце концов, я выбрал компромисс и направил свои стопы в ратушу. Скелеты, скелеты, скелеты. Остатки разломанной мебели, опять скелеты. И ничего ценного, кроме разваливающихся от старости мечей. Немного побродив по пыльным комнатам, я понял свою ошибку. Смысл что-то искать в городской управе, если там отродясь никаких ценностей-то и не было. Разве что казну. Но ее, скорее всего, забрали победители, кем бы они ни были. А это значит, что мне нужно топать или в башню мага, или в дома зажиточных горожан. С этими мыслями я вновь вышел на площадь. Здесь за время моего отсутствия почти ничто не поменялось. Лишь около скульптурной группы рядом с озером, на которую я до этого не обращал особого внимания, нарисовалось странное сияние. Понаблюдав некоторое время и решив, что непосредственной опасности оно не представляет, я подошел поближе. Творение неизвестного мастера поражало размахом и тщательностью. С десяток человек, до мельчайших подробностей, воспроизведенных в камне, в едином порыве тянули вперед руки. Маленькая девочка протягивала крохотные ручонки ладонями вверх, в самом низу. Подростки постарше, мальчик и девочка, стоящие по бокам, держали руки так, как будто в них находилась какая-то тяжесть, которую они хотели скинуть на руки малявки. Еще выше то же самое делали молодая женщина и воин в доспехах. Двое стариков тянули вперед свои иссохшие ладони прямо над ними, а на самом верху была рука мага, в гордой позе стоявшего в центре всей скульптуры. И все эти руки образовывали правильный овал, в пределах которого и мерцал сейчас странный свет. Я посмотрел на него магическим взглядом и чуть было не ослеп. Настолько мощным было сияние в энергетическом плане. Поспешно переключившись на обычные чувства, я задумчиво рассматривал скульптуру и сияние. Судя по внешнему виду, это нечто вроде портала. Но с чего он вдруг появился и куда ведет? Про порталы я слышал до этого не так уж много, и понятия не имел, как именно они работают, и какие у них могут быть неожиданные особенности. Зрелище меня настолько увлекло, что я окончательно потерял бдительность. «И что ты здесь забыл, старик?» — послышался голос у меня из-за спины. Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. На меня настороженно смотрела четверка людей. И подошли как-то незаметно, демоны. Все одеты в серо-пыльную кожаную одежду с кучей карманов, у всех на поясах короткие мечи, а у двоих еще и арбалеты, нацеленные в мою сторону. Последнее заставило меня нервно сглотнуть и оглянуться по сторонам, ища возможности для бегства. «Даже не думай», — произнес один из держащих арбалеты, заметив мое движение. «Отвечай на вопрос». Ходил по пустыне, закончилась вода, увидел город и решил, что здесь можно ее найти», — мрачно ответил я, рассматривая собеседника. «Обветренное лицо, щетина, как, собственно, и у всех. А, нет, не у всех. Одна из четверых точно женщина, хоть так сразу и не заметишь. Типичный охотник за древностями, в общем, но не из хрустального. Наших я всех знал в лицо». «Какая простая и трогательная история», — со смешком прокомментировал мужик без арбалета. «И что? Ничего странного не заметил по дороге?» Я внезапно разозлился. «Тычут арбалетами, устроили допрос». «Странного? Это ползающая под песком тварь, жрущая все подряд? Нежить, гуляющая по барханам по ночам? Или призрачные караваны? Вам какое до этого дело вообще? Такое впечатление, что я к вам в погреб залез». «Ты не пыли, парень», — медленно произнес первый. «Здесь, в песках, чего только не бывает. Иной раз смотришь на человека, а он-то, оказывается, не человек вовсе. Вот и интересно нам, ты здесь как долго? Недавно зашел? Или уже лет 100 околачиваешься?» Я помолчал. То, что где-то здесь в пустыне имеются твари, неотличимые от человека, — ценная информация. А вот повстречавшихся охотников желательно убедить в том, что я к таким тварям никакого отношения не имею. Попытка искренне и дружелюбно улыбнуться вызвала у них неоднозначную реакцию в виде напрягшихся на спусковых скобах пальцев. Так что я в подтверждение своих добрых намерений еще и продемонстрировал открытые ладони. «Я человек из Хрустального», — как можно более мирным тоном взялся я за рассказ. «Шел с группой на поиски редкостей. Вышли давно, с месяц назад. Пытались найти новые, неизвестные поселения. Курсировали по пустыне и около побережья». Подозрительности в глазах у людей стало поменьше. Тот, кто изначально первый со мной заговорил, видимо, старший, кивнул. «Продолжай». «А чего там продолжать? Мы ничего толком не нашли. Зато в одном из мелких оазисов на нас устроили охоту какие-то подземные твари». Заметив недоумение в глазах собеседника, я пояснил. «Какие-то огромные сволочи, шагов 10, наверное, в длину, передвигаются в песке, на каменистую почву не выбираются, с легкостью утаскивают в песок верблюда, не то что человека. Собственно, я спасся только потому, что успел удрать в сторону, а затем очень долго бежал. Они бегущего человека догнать не могут, но преследуют часами. Так вот и бегал от одного каменистого участка до другого, пока к морю не вышел». Старший задумчиво кивнул, переваривая информацию. А женщина длинно выругалась. «Теперь хоть по пескам не ходи». «Тихо. Что было дальше?» «Дальше я отсиживался на берегу, а когда до меня дошло, что там можно просидеть вечность, отправился в путь по побережью. По дороге на меня устроила охоту какая-то тварь. Один раз даже зацепило», — я показал раны на ноге. «Затем встретил призрачный караван и следовал туда, куда он шел. Потом заночевал, а наутро увидел город. А что с ним не так?» «То есть все же пришел за караваном?» — пробормотал старший задумчиво. «И увидел его случайно?» «Ну да». «А чего здесь такого? Призраков боятся в пустыню не ходить?» «Призраки — дело десятое», — отмахнулся собеседник, опустив арбалет. «Просто в этот город не попадают без провожатого. И знают о нем единицы. Те, кто вот так же, как и ты, случайно за караваном увязались». «А как ты внутрь попал?» — поинтересовался тот, который был без арбалета. «Через пролом в стене или через ворота?» «По лестнице попал. Потому что в проломах что-то неприятное творится. Да и на стене тоже». «Маг?» — резко спросила женщина, и вся четверка заметно напряглась. «Недоучка, но рисунки энергии вижу». Время для хвастовства было явно неподходящим. Старший некоторое время о чем-то размышлял, задумчиво рассматривая мою персону. «А что в рюкзаке?» «Личные вещи», — невольно огрызнулся я. «Судя по тому, что на тебе надето, эти вещи явно не одежда. Покажи, будь добр. Не заставляй нас прибегать к крайним мерам убеждения». «Давай-давай, снимай рюкзак!» — неожиданно тонким голосом проговорил молчавший до этого второй арбалетчик. «И показывай, что внутри». Пришлось снимать, понимая, что в случае неповиновения в меня просто отправят пару стрел, да и все. «Доставай все!» В тот момент, когда на мостовую легла первая книга, женщина не сдержала восторженного ругательства. «Но все, мне точно хана. Пристрелят и оставят здесь валяться рядышком с другими скелетами. Можно попробовать удрать. Но охотники явно выносливые и отдохнувшие. А у меня ранена нога». Из рюкзака были извлечены ингредиенты из лаборатории Ольда, а затем еще одна книга. Мне показалось, что люди начали дышать чаще от все больше охватывающей их жадности. У меня за спиной до сих пор работал какой-то портал. Если я в него прыгну, куда он меня приведет? Когда я достал еще несколько книг, алчный огонь в глазах охотников достиг такой температуры, что мне стало окончательно ясно. Убьют! За такие деньги, какие можно получить от продажи моих книг, они смогут обеспечить себе безбедное существование до конца жизни. И цена этому — две арбалетные стрелы. В рюкзаке почти ничего не осталось. Но самое главное, там все еще была книга про демонов. Я, помню ее на ощупь, старался доставать и выкладывать другие. Если уж пытаться сохранить что-то, то самое ценное. Все остальное я читал и худо-бедно помню. Пожалуй, пришло время. «Ой, что это?» Сжимая в руке лямку почти опустевшего рюкзака, я вытаращил глаза за спины охотников и приподнялся с земли, делая вид, что смертельно испуган. Думаю, не будь их мозги затуманены жадностью, фокус бы не прошел. Но сейчас они на мгновение обернулись. Все четверо, страшась неизвестности у себя за спиной. Я, вцепившись в рюкзак, рванул к скульптуре. Прыжок, другой, третий. «Стой, сволочь! Стреляйте!» Последним усилием я прыгнул прямо в кольцо, составленное каменными руками, чувствуя одновременно с этим удар и боль от впившегося в плечо арбалетного болта. Вспышка, укус холода, бьющего прямо по нервам. Боль. И все прошло. Я, по-прежнему сжимая в руке рюкзак, шлепнулся на землю, ударившись о край острого камня, и вскрикнул от боли. Поднялся, развернулся и, выхватив нож, принялся ждать преследователей. Но минуты шли, а рядом со мной никто не появлялся. Похоже, лезть в непонятное свечение вслед за мной желающих не нашлось. Я немного расслабился и занялся раной, впрочем, не забывая посматривать в то место, откуда появился сам. К счастью для меня, болт прошел почти вскользь, лишь немного пропоров руку и разорвав куртку. Но ей уже не привыкать, как и мне, в общем-то. От рубашки был отрезан очередной кусок, которым я замотал новую рану. Наверное, со стороны у меня был даже несколько героический вид. Весь в крови и шрамах, потрепанный, но гордый и не сломленный. Весело фыркнул. Настроение потихоньку улучшалось, и я опять остался жив. Правда, непонятно, куда меня занесло. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась ровная каменистая пустошь, слегка оживляемая торчащими кое-где скалами. Пожухлая трава, гораздо более теплое солнце, чем светило только что, но при этом достаточно холодный ветер. Низкие облака, величаво плывущие, кажется, над самой землей. И где, спрашивается,